Он уже здесь. И вот я спустился, веревки хватило в самый обрез. Будь она короче на пол сажени, пришлось бы спрыгнуть. И я не удержался. Дождь размыл пологий скат горы. Я и так потерял равновесие, и, скользя, кубарем покатился вниз, весь перепачканный. Руки густо измазались грязью, и, несмотря на ежеминутную опасность быть пойманным, это сознание не могло заглушить физическое брезгливое чувство. Интересно мне в данном случае психология ваша. Что, если б вас поймали? Если б меня поймали? Я думал об этом. Живой не отдался бы в руки, ни за что. Защищался бы до последнего. Заставил бы отправить себя на тот свет. Я видел, как они расправляются с пойманными беглецами. Видел и никогда не забуду. Эти истязания, подвешивания, побои — целый ряд утонченнейших пыток, ужас один. А мне сугубо влетело бы. Ведь я обманул калыши, прикинувшись вот-вот созревшим без пяти минут ренегатом. Можете себе представить, как он мстил бы мне за великолепного дурака, которого я из него сделал? За это постельное белье, одеяло, за все. Но я не буду утомлять вас подробностями. Что я пережил, перечувствовал, хватило бы на много тетрадей. Я шел всю ночь, шел, держась воздушного направления к югу. К утру надо было оставить между собою и Вейскирхеном, возможно, большее пространство. Утром хватится, пойдут телеграммы, телефоны, поиски. Я шел под дождем, шел голодный, стиснув зубы, до изнеможения шел и в густой траве, и в грязи, и по болоту. На рассвете продолжать путь было, во-первых, небезопасно, уже начиналось движение, а во-вторых, я выбился окончательно из сил. И я понял, что такое животный сон, животная усталость. Ничего подобного никогда не приходилось испытывать. Забравшись на опушку дубовой рощи, по соседству с проселочной дорогой, упал прямо на влажную мокрую землю. В интересах собственной же безопасности следовало сотню-другую шагов дальше вглубь рощи сделать, но я не мог. Не мог и не хотел, будь что будет. Сначала я долго спал, как убитый. А там пошли какие-то горячие и беспокойные сны, какой-то хаос, какая-то борьба, преследование. Причину этих снов я сообразил после. Причина — полуденное солнце, обжигавшее голову и лицо. Я проснулся, каким-то непонятным шестым чувством, угадывая чье-то постороннее около себя присутствие. Открыл глаза и, ослепленный солнцем, переходом от густого мрака к такому яркому солнцу, зажмурился. Увидел над собою какие-то две фигуры. Мне с просонок почудились венгерские жандармы. И твердый в своей программе я хотел вскочить, броситься на них, затеять бешеную свалку, чтобы они меня пристрелили. Но это не были жандармы. Это были два сербских селяка, по соседству косившие лук. Их косы померещились мне карабинами. В широкополых соломенных шляпах, белых холщовых рубашках и штанах, босые, эти косари напомнили мне наших малороссийских мужиков. Вид у меня был такой, что они жестами принялись успокаивать меня. «Плакко, плакко! Тише, тише! Нема маджарских жандармов!» Кое-как объяснился с ними. Узнав, что я русский, они принялись горячо совещаться, как меня спасти. Через каких-нибудь 40 минут я преобразился. Сербы одели меня таким же, как они сами, селяком, а мое промокшее все в грязи платье было свернуто в узел. Мне дали косу, и вместе с моими спасителями я пошел на деревню. В чистой мазанке меня первым делом накормили. Глянув в зеркало, я отшатнулся, увидев какого-то заросшего бородою беглого каторжника. Появились на свет Божий бритва, ножницы. Я принял человеческий вид. Оказалось, что за эту ночь успел пройти 30 километров, другими словами, большую половину дороги к Дунаю, за которым чаял встретить свою свободу.